Николай Лейкин. В деревне. Продолжение рассказа «На лоне природы». Читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Учитель Василий Романович Клянчин и его супруга Марья Ивановна с очадами и домочадцами, состоящими из двух ребятишек, няньки и кухарки, только что приехали на дачу в подгорное село Капустино. Дом, нанятый у мелочного лавочника и помещающийся на задах над рекой, был совершенно пуст, хотя лавочник, сдавая его Клянчиным, и обещал приказать плотнику сколотить для них к переезду столы и скамейки. Село Капустино отстояло от Петербурга на 60 верст. Клянчины хоть и захватили с собой несколько мебели, но эта мебель шла на вазу возвращающегося из Петербурга в Капустино после продажи сена капустинского мужика и должна была прибыть на дачу не иначе, как завтра к вечеру. В виде багажа прибыли с Клянчинами по железной дороге только кое-какая посуда, белье, платье в сундуках да подушки, а между тем нужно было на чем-нибудь пообедать, напиться чаю, на что-то присесть. Попросили у лавочника стол и стульев, но лавочник не дал. — У нас только про себя мебель. Столы и скамейки завтра плотник для вас делать начнет. А уж теперь обойдитесь так как-нибудь. Не умрете за один-то день без мебели, — отвечал он. Приходилось приспосабливаться и начинать бивуачную жизнь. У лавочника вымолили только ящик из-под какого-то товара, но так как он был низок для стола, то поставили его на поленье и приготовились на нем пить чай. Сундуки с платьем и бельем заменили стулья. Кухарка и нянька просто пришли в отчаяние от такого жилья, роптали и критиковали дачу. — Ну, дача! Наняли господа дачу! Сюда за воровство людей ссылать, а не за свои деньги ехать! — говорили они вслух. — Завтра. Завтра приедут стулья, завтра приедут столы, плотник сколотит скамейки и в лучшем виде устроимся, — успокаивали их господа, хотя и сами досадовали на неудобство. — А на чем же мы спать-то будем, сердешные? — спрашивала кухарка. — Постели наших вы нам взять не дозволили с собой на железную дорогу, а сдали навоз мужику. А мужик-то, вон, говорят, что завтра только приедет. Да уж сегодня-то переночуйте как-нибудь. Можно будет у лавочника сено купить, и на сене отлично, — отвечал Клянчин. Мы и сами сегодня на полу на сене спать будем. Ну, уж это вам отлично, потому вам в охотку, вам забава, а я не привыкла по полу на сене валяться, — дерзко заявила кухарка. Где хотите, там и сыщите мне тюфяк. Странно-то какое, да ежели нет. Да ежели взять негде. А негде взять, так нечего было и прислуг с собой сманивать. Завезут в трущобу к черту на куличке, да и начнут над прислугой куражиться. Ведь вы говорили, что здесь все есть, что все отлично. Обманом живете, так от этого проку не будет. Ну, довольно. Иди и затопляй плиту. Надо хоть молочный суп сварить, что ли, да сделать яичницу. Рассерженно крикнул Клянчин на кухарку. Явилась нянька. «Воля ваша, Василий Романович, а я на полу и в повалку на сене спать не привыкла. Я все по хорошим господам жила, и там этого допущения не было», — заявила она в свою очередь. «Да ведь только ночь одну, а завтра приедут наши постели, плотник сколотит вам козлы, положите на них доски, и выйдут у вас отличные кровати». «Это может быть для вас отличное, а для нас совсем напротив». Помилуйте, где же это видно, чтобы на козлах спать? Ведь это не пошевелиться, не повернуться. Козлы разъедутся и лети вниз, да ломай себе спину. Да зачем же лететь-то? Зачем же спину-то ломать? Доски будут прикреплены к козлам гвоздями. Воля ваша. А я где не жила, а на козлах не спала. Ежели не будет мне настоящей кровати, то пожалуйте мне расчет и отправьте меня обратно в Петербург, потому что завезли вы сюда меня обманом. «На козлах? Нет, я не согласна на козлах!» «Какая ты, нянька, дура! Посмотрю я на тебя! Да ведь это же в сущности та же кровать, только козлами она называется!» Попробовала утешить няньку Клянчина. Нянька фыркнула и сгрубила. «Вы умны очень, Для вас это кровать, а для меня нет. — Ну, пошла вон, — вспылила Клянщина. — Не желаю я с тобой больше разговаривать. — А не желаете разговаривать, так нечего было прислугу в такое место завозить. Грязная деревня, кроме мужиков пьяных да баб и людей-то нет. Давеча ехали по деревне, так хоть бы одного господина увидела. Бормотала нянька и, выйдя в кухню к кухарке, громко прибавила. — Нет, я, девушка, здесь жить не намерена. Ты там как хочешь, а я наплюю на детей, возьму паспорт и расчет, да и была такова. — Да и я не усижу здесь. Помилуйте, какая это дача? Не, что такие дачи бывают, — отвечала кухарка. — Сюда к тебе, ни твоим знакомым людям в гости не приехать, ни самой тебе ни с кем компанию разделить. Сивые мужики одни. — Марфа, ты, однако, стряпай да ставь самовар, а разговаривать ты уж будешь потом, на досуге, — крикнул кухарке Клянщин. — Да на чем стряпать-то, позвольте вас спросить? — У тебя дан ящик, вот на нем и можешь покуда разложиться. — Нет, барин, не слуга я вам, увольте меня. Помилуйте, какая это дача? И это курам насмех, а не дача. Вот в Озерках — дача, в Новой деревне — дача, в Лесном — дача, а это помойная яма какая-то. — Я не слуга, — прибавила нянька. — Пожалуйте расчет, а спать я на постоялый двор пойду. Клянщины были поставлены в тупик. Оставаться с малыми детьми без прислуги было невозможно. Поговорив друг с другом по-французски, они сказали прислуге. — Расчет вы получите через 3 дня, а до тех пор обязаны служить. На это закон есть. Прислугу, ежели она хочет оставить своих хозяев, то обязана предупредить их за 3 дня. — А какой такой закон есть? Кто он и прислугу обманывает? Господа, ежели... — выскочила кухарка и подбоченилась. — Не сдавайся, Даша, — обратилась она к няньке. — А на такую дачу, кто везет прислугу, тот прибавляет прислуге жалование. — О, так вы прибавки хотите? Так бы и говорили, что вам прибавка на дачу нужна. Сдался во имя необходимости Клянщин и сказал. — Ну что ж, по рублю в месяц лишнего мы за дачное время прибавить можем. — Да какой тут рубль-то? В такой тюрьме жить, так уж все хоть и по 2 рубля прибавки в месяц надо. По 2 рубля прибавляйте, а то ей-ей, не расчет. — Марья Ивановна, как ты думаешь? — отнесся Клянщин к жене. — Надо дать, не оставаться же нам без прислуги, — со вздохом отвечала та. — Да уж нам, чтоб и козлы ваши эти самые покрепче сколосили, — прибавила кухарка. — Летать кверху тормашками по ночам с постели я вовсе не намерена. — Крепко, крепко будет. При тебе плотник их и сделает. Кухарка загремела трубой и начала ставить самовар. Но в кухне все еще раздавались шушуканье с нянькой, прерываемые громкими возгласами. — Какая это дача? Это не дача, а тьфу! Да тут всякая полированная девушка с тоски помрет. Захолусть какой-то, а не дача. Кухарка появилась с самоваром. — А куда ж самовар-то ставить? — проговорила она, презрительно улыбаясь. — Ни столика, ни стульчика. Вот житье-то каторжное. На полу, что ли, сидя, пить-то будете? — Зачем на полу? Мы расстелим вот тут на лужке ковер, на ковре и будем пить по-походному, — отвечал Клянщин. Для разнообразия это даже приятно. — Ну уж хороша приятность. Да солдат в лагерях и те лучше живут. — Приготовляй, приготовляй скорее, что следует. Расстели вон там ковер, на ковер дощечку, а на дощечку самовар. Вот, дощечка валяется, ее и подложи под самовар. Чайный прибор вынесешь на подносе и тоже на ковер поставишь. Мы сядем около, и отлично все будет. Ведь, в сущности, так только до завтрашнего вечера придется нам на бивуаках прожить. А завтра вечером приедет мебель на вазу, лавочник велит плотникам сколотить столы и скамейки, и будет все по-городскому. Кухарка с кислой миной исполнила все, что ей приказывали, и говорила. Совсем я и не умею так-то служить. Ведь это надо, чтобы с молодости привыкнуть. А я с девчоночьего положения все по хорошим господам служила. Да какая мудрость ковер на лугу разослать и поставить на него самовар и посуду, — улыбнулся Клянчин. Конечно же, на все это нужно особую привычку иметь. А кто без привычки? Ну, ты не ворчи, а делай дело. Надоело уж мне вас ублажать. «Что это в самом деле? Сладу с вами нет!» — крикнул Клянчин, потеряв терпение. «Наконец, мне так нравится жить. Хочу так жить. Тебе и няньке уж прибавлено задачное время к жалованию. Ну, ты должна исполнять наши требования. Чем лучше с людьми обращаешься, тем хуже они сами делаются», — обратился он к жене. «Совершенно верно. Дай поблажку, сядут на шею», — отвечала та. Вскоре клянчины разместились на лугу на ковре около самовара рядом с домом. Дети сели также с ними. Началось чаепитие. Поспел сваренный молочный суп, явились наскоро изжаренные куски мяса и яйца. Кухарка и нянька хоть и прислуживали уже молча, но презрительная улыбка не сходила с их лиц. Из-за угла дома, как из земли вырос, появился мужик. Почесался, передвинул шапку с лба на затылок, что означало поклон, и сказал клянчиным: «С новосельем, господа соседи, чай да сахар. С улицы-то лавочник сюда не пускает, боится, что покупателей от него отобьем, так я позадам к вам с реки. Вам поросеночка не надо ли? Отличные у меня сосуночки есть, яйца есть, пожалуйте посмотреть. В лодке у меня на реке все это привезено». «А почем яйца?» — спросила клянчина. «Да почем же с вас взять-то?» — замялся мужик. «Вы по-соседски не обидите, ведь соседи же, через четыре двора от вас. По четвертаку за десяток не дадите ли?» «Да что ты, это в деревне-то. Да я уж в Петербурге покупала по 20 копеек. Если хорошие свежие яйца, то по 5 алтынному за десяток». «Да что вы, помилки, в город свести, так там лавочники по 1 рубль 8 гривен за сотню дадут, а вы, господа». «Так ведь в город-то везти нужно, а здесь на месте, в деревне». «Ну да, в деревне, за деревню берем. Ведь мы господ всю зиму ждали, с кого же взять-то, как не с господ? На то вы и господа. Ну да ладно, по 2 гривенам уберите». «По 5 алтынному так возьму». «Да как возможно по 5 алтынному? Вот уже господа охотники, которые ежели за дичью станут после Петрова дня к нам наезжать, так и те по 2 двугривенных-то за десяток дают. Дашь ему свеженьких, а он тебе 2 двугривенных, да еще и стаканчиком венца попочует. А я думал, что вы соседей-то обижать не станете и по четвертаку дадите. Ну, берите уж за 2 гривны. Ведь ежели у лавочника взять, то он с вас дороже возьмет». «Да как же это он может с нас дороже взять, ежели мы не дадим?» «За неволь дадите, ежели он сюда на двор никого допускать не будет. Ведь уж я-то сюда по задам пролез. Он и то мне сказал. Поймаю, говорит, все бока обломаю. Приятно мне ж на драку лезть. А я уж так, по-соседски, хорошим господам думал услужить. Верьте совести, он сюда никого до вас не допустит. Теперь уж вы в его власти». «Рассказывай, рассказывай. Что мы, маленькие дети или арестанты, что ли? Ну, сюда не допустят, так мы сами на деревню будем ходить и там покупать». «Ну, разве что сами-то. А только не что это господское дело, чтобы крадучись». «Ну уж это не твое дело рассуждать. Бери вот за 10 яиц 5 алтынный». «И это, стало быть, и на пару пива не хватит? Нет, не расчет», — покачал головой мужик. «А я-то пособрал у бабы 12 штук, да думал, что мне и на стаканчик, и на пару пива. Ну, а поросеночка-то возьмете?» «Да ведь и за поросеночка будешь так же дорожиться. Так с какой же стати?» Мужик помялся и отвечал: Конечно, уж мы спротив город не можем. Вы вот все хотите, чтобы дешевле, чем в городе, а это нам несподручно. Нарочно в деревню приехали, чтобы жить дешевле и чтобы покупать все дешевле. Ну, этого вы не дождетесь. В городе бы, вон, за пятачок в чайной лавке можно чаю нашему брату напиться и в лучшем виде подадут. А здесь лавочник на постоялом дворе с нашего брата гривенник требует. Прежде двоим на 12 копеек чай собирал, а нынче нет, говорит, 5 алтынный, чай и сахар вздорожал. В городе или в деревне? Сравнили тоже. Да поросеночка-то мы давно бы уж в город свезли и продали, а мы дачников ждали, чтоб от дачников супротив города попользоваться. Посмотрите, поросеночка-то. Поросеночек паеный, что твои сливки. Нет-нет, мы прежде по деревне походим, да приценимся к здешним ценам. У кого найдем что дешевле, у того и будем покупать, — сказала Клянчина. Мы приехали сюда для экономии, а не для транжирства. Ну, это уж будет не по-господски, а по-сквалыжнически. У нас просолы так-то прижимают, а вы-то нечто просолы, — возвысил голос мужик. — Ну, ты так не разговаривай. Пошел вон! — крикнул Клянчин. — Да как с вами разговаривать, коль вы соседей теснить хотите? — Тебе сказано, чтобы ты проваливал. — Позвольте, а вот раков вам не надо ли? — Пошел вон! А нет, так я пошлю сейчас за лавочником, и уж он тогда с тобой по-свойски расправится. — Вот те штука! Я пробрался к господам по задам, чтоб супротив лавочнику услужить, а господа сами. Но господа, и это называется господа. Тьфу ты, пропасть! Мы рассчитывали, чтоб от них попользоваться, а они сами от мужиков пользу ищут. Соседи тоже, черти оголтелые. Вон отсюда! Рассвирепел Клянчин. Тише, тише, барин. С сердцов печенка лопнет. Да и не расчет вам с нами ссориться-то, потому мы тут всегда около вас, так как бы чего не вышло, — проговорил мужик, пятясь. — Дарья, сбегай за лавочником и попроси его сюда. Мужик, ругаясь, начал уходить за избу. — Хо, соседи тоже, — усмехнулась Клянчина. — Сам толкует о соседстве. А это разве по-соседски с такими угрозами подступать? Клянчин молчал. С реки повеяло прохладой. На землю спускались северные июльские серо-лиловые сумерки, заменяющие собою ночь. Бивуачный обед-ужин на ковре под открытым небом был кончен. Все были уставшие от треволнений переездки, и приходилось помышлять о ночном успокоении в совершенно пустом с голыми стенами доме. «Самое лучшее — послать сено или солому, покрыть все это простынями, положить, разумеется, подушки, да так и лечь», — говорил Клянчин и послал кухарку-клавочнику попросить куль сена или соломы. Та выслушала все это с усмешечками и отвечала: — А только воля ваша, барин, а я сама сен не понесу. Никогда я его не таскала, да и теперь не понесу. Пущай, лавочники сами несут. Мужицкими-то работами я и в своем месте не занималась. Я девочкой в Петербург привезена и сразу себя соблюдать стала. Да — Да-да, ты попроси там, чтобы принесли. У лавочника есть работники. — И на реку уж я больше за водой не пойду. Вперед вам говорю, — продолжала кухарка. — 2 ведра сегодня принесла и довольна. — Нет-нет, тебе не придется уже ходить за водой. Я нанял так, что за носку дров и воды буду платить лавочнику, чтобы доставляли его работники, — успокаивал кухарку Клянчин. — Ну, то-то. Так вы и знаете. И если завтра утром вода не будет принесена, то я и самовар вам ставить не стану. Как там хотите. Кухарка отправилась к лавочнику. Клянчин презрительно кивнул ей вслед, взглянул на жену и, пожимая плечами, сказал про кухарку: — Какой народ! Вот уж народ-то! Никакого снисхождения! Каждый свой шаг ценит, словно у ней золотая ступня. И ненависть какая-то к хозяевам! Ненависть к тому месту, где пьет, ест и жалование получает, — прибавила Клянчина. — Ах, только напрасно ты ей посулил давеча прибавку. Она все равно у нас здесь не останется, и придется вместо нее какую-нибудь бабу взять. Она сейчас вслух, не стесняясь, в кухне с нянькой разговаривала. Чихать, говорит, мне на их 2 рубля в месяц прибавки, я, говорит, в городе от покупки провизии в 3 раза больше наживала. А здесь ни мясной лавки, ни зеленой. Все припасы у лавочника будут покупать на книжку, а не на деньги. И за молоко даже не от кого благодарность получить, потому и молоко от лавочника. Ну и черт с ней. Нянька тоже фыркает и говорит, что здесь в деревне ни одного порядочного человека не увидишь, и что придется омужичиться ей. Уже успела справиться, будут ли в деревне стоять солдаты, и когда узнала, что не будут, то рвет и мечет. Но что няньки и кухарки нож острый, так это то, что их гости к ним сюда за дальностью приезжать не могут. Кухарка вернулась. — Сейчас принесут сено. А только лавочник говорит, что за куль сена дешевле рубля взять нельзя, потому нынче сено дорого, — сказала она. — Это в деревне-то рубль? — воскликнул Клянчин, всплескивая руками. — А ну уж там как хотите, а только он велел сказать, что рубль в книжку запишет. — Да ведь мы только на подержание, завтра мы ему можем отдать сено. — И я то же самое ему говорила, а он уж какое это, говорит, мятое сено, его скотина есть не будет. Работник лавочника принес куль сена. — И не стыдно это вам за какие-нибудь 1,5 пуда сена брать рубль? — сказал ему Клянчин. Работник ухмыльнулся и отвечал. — Оно, конечно, что дорого, но ведь это ж только с господ. Что поделаете, хозяин? Уж он дачников не щадит. Должен же, говорит, я от них пользоваться. Также он вам велел сказать, что, коль ежели куль не возвратите обратно, то 20 копеек, потому нам кули себе нужны. — Возвратим, возвратим. А про сено скажи ему, что это даже грех. — Сен-то у нас, ваша милость, нынче подобралось. За всю зиму все в Питер вывезли и продали, и теперь чано в цене. Работник переминался с ноги на ногу и улыбался. — С приездом позвольте ваше здоровье поздравить. Я предоставлен, чтобы воду и дрова вам носить. На чаек бы с вашей милости, — сказал он. — Так вот, принеси с вечера воды, чтобы нам завтра утром на самовар не нуждаться, — отвечал Клянчин, доставая 5 алтынный и подавая его работнику лавочника. — Это сколько угодно. Где у вас катка? — Да катки-то у нас нет. Катка на вазу. Завтра приедет. — Так вы у нашего хозяина катку купите. Правда, он сдерет, но катки у нас хорошие. — Нет-нет. Ты в ведре принеси. Принеси и оставь. Да ведь и ведро-то наше. Он даже мне сказал, возьми, говорит, у них ведро обратно, коль ежели они не хотят купить. Ведро новое. Ну, ведро мы берем. За ведро велел сказать, что 35 копеек. Мы из крестьян за эти деревянные ведра меньше, как по четвертаку-то, не берем. Ладно, ладно, пусть запишут. Из дома показалось в утворенное окно Клянчина. — Вообрази, Василий Романович, в доме ни единого запора. Придется с отворенными дверями ночевать, — сказала она мужу. — У нас, сударыня, здесь тихо. Насчет этого будьте покойны, шалостив нет, — проговорил работник лавочника. — Ну, однако же, нельзя же спать, не замкнувшись, — воскликнул Клянчин. — Да даже и дом-то наш не огорожен ничем. С реки свободный вход, двор у вас проходной. Золото рассыпь, никто не возьмет. Народ у нас пьяный на деревне, слов нет. А только чтоб по домам шарить, это не бойтесь, спите смело. Нет-нет, позови сюда своего хозяина. Через 5 минут явился лавочник. Он был в туфлях на босу ногу и в халате нараспашку. — Помилуйте, хозяин, в доме ни одного запора, — встретил его Клянчин. — Да, не успели. Ладил я засов приделать с дужкой, а в город-то ездивший забыл купить. А вы будьте без сомнения, послезавтра засов будет. Крюк также здоровый привезут, чтобы изнутри запираться. — Но чем же мы сегодня-то запремся? Чем же завтра? Ведь и окон даже крючочков нет, — прибавила Клянчина. — Да уж как-нибудь, сударыня. Ведь здесь деревня, здесь не в городе, здесь тихо, — отвечал лавочник. — Вы возьмите вон у меня в лавке 5-дюймовых гвоздей к дверям, да веревкой-то и опутайте их, и крепко будет. А только у нас здесь спокойно. — Ну, окна, окна, ведь ни одно окно не запирается. — Не успели. Крючочки и петельки я вам дам. Как-нибудь приладите на ночь. Плотники-то у меня запьянствовали. Ну да к завтраму выходятся. Вина им давать не буду. Придут, сколотят вам столы, скамейки, козлы для постели сделают и все приладят. — Ну так пришлите гвоздей, веревок и крючочки с петлями. — Гвоздей-то фунт прикажут прислать, аль больше. Веревки также у меня в лавке по фунтам. — Да неужели это за деньги? Ведь это на время. — А то как же, торговля. Нам тоже даром никто не дает. — Да ведь это же ваша вина, что у меня запоров нет. — А будут, послезавтра будут. А уж за гвозди и веревки я запишу в книжку. Дачу сдавали без гвоздей и веревок. — Так фунт веревок прислать и 2 фунта гвоздей? — крикнул, уходя, лавочник. Клянчин не ответил и только пожал плечами. Ночь была проведена Клянчинами хотя на полу, на сене, но спокойно. Благодаря свежему воздуху и усталости все спали, как убитые. Только кухарка жаловалась на утро, что ее душил ночью домовой. «Эх, как возможно в новом доме жить, пока он не освещен? Ведь уж новый дом известно, что такое. В новом доме всякой нечисти достаточно». Слышалось Клянчиным через перегородку, отделяющую комнаты от кухни, когда они только еще проснулись и продолжали лежать на своих сенных постелях. А уж светить пусть и сами светят. Не мне ж светить для них. Я и так дешево в дачу сдал, — отвечал мужской голос. Да тут, прежде чем светить-то, надо домового самого удовлетворить. Взять, зарезать петуха, кровь выпустить на голик и этим самым голиком вымести на всех порогах. Вот домовой-то и угомонится. Пусть у меня петуха купят. Я петуха в лучшем виде за 3/4 продам. — А купят они, купят, как же. Сквалыжники они, господа. И ехали-то сюда к вам в деревню, чтобы сквалыжничать и на обухе рожь молотить, — отвечала кухарка. — Да ведь петуха-то потом в суп сварить можете, он ж не пропадет. Все-таки ты поговори, господам, поговори. Есть у меня захудалый петушонка. Забили его уж очень другие петухи. Купят, так гривенчик тебе на помаду. Удивил гривенечком. А мы вот лучше уговоримся, какая мне скидка будет с заборной книжки. Ведь провизию хоть и на книжку, а все-таки буду покупать я в лавке. Да какая ж тут скидка-то? Здесь умница не город. Ну, тогда смотри. Тогда я за весами буду смотреть у тебя в оба, да и каждую вещь буду хаять. Пусть господа из города возят. Да уж удовлетворим немножко-то, ежели господа основательно всякую провизию покупать будут. На своем кофе уж не будешь сидеть, на этот счет будь покойна. Так ты говоришь, сквалыжники господа-то? И за каждой полтиной гонятся с дубиной. Вот это нехорошо, нехорошо. Ведь я только для этого и дачу-то выстроил, чтоб от дачников по лавке пользоваться. А гости-то у них часто будут бывать? Угощение всякое в достаточном количестве потребуется. Какие гости? Какое угощение? Они сами норовят других объесть. У нас и в город гостей не бывало, а уж здесь-то и подавно. В городе дело другое, а на даче гость иногда силой наезжает, нахрапом. Да пойди ты, и кто ж сюда поедет-то? Ведь сюда тоже больше рубля надо, чтобы доехать, да обратно. Одно слово, тут у вас дальнее захолустье. Они, идол, нарочно в это захолустье-то и приехали, чтобы уж ни один гость до них не добрался. Вот посмотришь, как будут сквалыжничать. О, а за что же я им дачу-то дешево отдал? Кроме того, ведь обещал дом полисадником огородить. Ведь плотникам придется паденщину платить. Коли так, то лес на полисадник мой, а паденщину пускай сами платят. Да, конечно же. Что им в зуб-то глядеть? Пусть платят. Нет, каковы у нас домочадцы-то? — сказал Клянчин жене, выслушав весь этот разговор и крикнув кухарке. — Марфа, приготовь воды для умывания, да ставь самовар, мы встаем. — Продрали уж зенки-то, — проговорила кухарка. — Иди да и веди с ними политичный разговор. Когда Клянчин вышел на крыльцо, перед ним стоял уже мелочной лавочник и кланялся. Это он был собеседником кухарки. — А я уж второй раз к вашей милости наведываюсь, — начал он. — Все думал, что уж встали. Плотники выходились, так вот я относительно их. Им пора начать работать полисадник вокруг дач. Лес мой, а уж насчет паденщины потрудитесь сами с ними уговориться. — Вздор! Вы взялись мне полисадник сделать, включили это в условия найма дачи, а потому должны за паденщину платить, — сказал Клянчин. Невозможно этому быть. Как невозможно? У меня и расписка ваша есть. Там прямо сказано: обязуюсь огородить полисадником. Я заставлю огородить. Да, промахнулся, развел руками лавочник и почесал затылок. А мне какое дело? В условии сказано, чтобы полисадник был. Хорошо-с, хорошо-с, наш грех. Но тогда уж ни столов, ни скамеек, ни козел для кровати от нас и не ждите. Плотники не станут вам сколачивать. Этого в расписке нет, насчет мебели там ничего не сказано. Даже и лесу-то на столы и скамейки не дам. То есть как же это так? Ведь вы же обещали. Может быть, на словах и обещал, а только на словах ведь не считается. — Сами же вы по запискам да распискам точку в точку рассуждаете. — Однако, что же это такое? Как же нам быть без столов и без кроватей? — вспылил Клянчин. — Вы должны все это нам дать. — Кабы вы для нас, то и мы для вас, — спокойно отвечал лавочник. — А на записке про столы ничего не сказано. — Как это хорошо! А еще торговец. Торговец своего слова не держит. «Где же ваше торговое слово?» Лавочник улыбнулся и отвечал. «Мы слово держим, коли с нами по поступкам поступают. Да чего вы насчет паденщины-то упираетесь? Ведь все они долга, что двум плотникам по рублю с гривеньком в день заплатить. Больше одного дня вам полисадник не проделают. Горбыли у меня готовые припасены». Только столбы обтесать, планки набить, да горбыли на них наколотить. Тогда уж и столы со скамейками, и козлы для постелей для вашей милости у меня явятся. Пришлось согласиться. Клянчин пожал плечами и сказал. — Ну, хорошо. — Вот и отлично, — опять улыбнулся лавочник. — Лучше в мире жить, чем в ссоре. А насчет паденщины я вам вот что скажу. Будет лавке от вашей милости хорошая польза, то и паденщину насчет работы за полисадник приму на свой счет. Вы к нам ласковы, и мы к вам ласковы. Так плотникам-то можно начинать полисад строить? Я давно послал их сюда, да вот ваша милость все изволили почевать, так думал, что под окнами-то начнут стучать, так как бы не разбудили вашу милость. Да, пусть работают. По рублю с гривенником? Так я от вашей чести с плотниками так и порежусь. — Ладно, ладно. — Лошадь через час на станцию сын повезет, он в город едет. А поедете вы, так и вас по пути довезла бы, Нет, я не поеду. Мясца не прикажете ли сыну из города привезть, или какого другого товару, закуску, к примеру? Супротив городских цен, плевую разницу возьмем. Все есть, все из города вчера привезли с собой. Ну, вот, извольте видеть, как с вами ласково-то быть. А вы дайте лавочнику от вас попользоваться, ведь из-за этого-то и дачу выстроил, из-за этого и сдаем ее. С задов показалась баба с кошелкой. Яичек бы, вашей милости, творожку! Начала была она, но, увидав лавочника, тотчас же умолкла и попятилась. Пошла вон, подлая! Какую такую ты имеешь свою собственную право на наш двор с товаром ходить и у нас покупателей отбивать? — крикнул на нее лавочник. — Вон, ступай! Яйца по той же цене будем с вас брать, что и на деревне берут, — прибавил он, обращаясь к Клянчину. Через полчаса Клянчины, сидя на ковре, разостланном на траве, пили чай. Около дома стучали топорами плотники, сколачивая столы. К вечеру, на другой день после переселения Клянчиных в деревню, пришел, наконец, воз с их мебелью. Крестьянская лошаденка еле втащила воз на двор лавочника и остановилась у дома, как вкопанная, понуря голову. Мебель была в самом жалком, поломанном виде. Местный мужик, взявшийся доставить мебель из города в деревню, сморкал заморившуюся от усталости лошадь, заставляя ее фыркать. — Батюшки, да что же это такое? Ведь все переломано! — восклицала Клянчина, ходя вокруг воза. — Столы и стулья без ножек. Как мы сидеть-то будем? — Без ножек. Лошадь-то вот из-за вас зарезал, чтоб вам пусто было, — отвечал мужик, распутывая на вазу веревки. — Ведь 60 верст. Знал бы, что этакое дело станет, ни в жизнь бы не взялся перевозить, пропадите вы совсем и с мебелью. Мне ж наши лошади к этому привычны. — Так а с какой же стати в самом деле ты взялся-то, милый? — проговорил Клянчин. — Вы подбили. Все равно тебе из города порожним в деревню ехать. Ну, а я, дурак, послушался. Всю телегу из-за вашей проклятой мебели поломал, 2 раза в дороге чинился. Воля ваша, а уж починка телеги за ваш счет. Я по дороге 2 кузнецам 1,5 рубля отдал. — А зачем же ты ездишь в плохой телеге? Это уж твоя вина. — Телега была крепкая. В моей телеге хоть камни возить. А это уж из-за вашей мебели, чтоб и сгинуть проклятой. То ж кворень выпадет, то обод с колеса долой. Помилуйте, где же это видно? Как хотите, а 1,5 рубля при расчете за починку телеги пожалуйте. — Да ведь ты у нас на 15 рублей мебели поломал из-за твоей неисправной телеги, и с нас же за починку телеги хочешь. — Вольно ж вам был приказывать на один воз столько грузить. Тут материал на 2 воза, а вы из-за вашего скволыжничества на 1. — Ну, ты не разговаривай, не разговаривай. Я тебе показал мебель. Ты сказал, что в лучшем виде 1 увезешь. Нам с тебя за поломанную мебель надо требовать, а не тебе с нас за поломанную телегу. Да и ломалась ли телега-то по дороге, это вопрос. Видите, обод на колесе заново. Вон и подушка под телегой новая. Ну, ладно, разгружайся, разгружайся. Мужик почесывался. Кроме усталости, он был изрядно пьян. Да где же мне одному-то разгружаться? Грузились в городе, так и дворники помогали, а здесь вдруг одному разгружаться, — говорил он. — Ну, я помогу, кухарка поможет, — суетился Клянчин. — Марфа, поможем ему диван снять с воза. — Нет, барин, увольте, я этим делами никогда не занималась, чтоб вазы разгружать. Завезли в глушь, где и людей настоящих не видать, да еще и вазы вам разгружать. Я кухарка и свое дело правлю, — фыркала кухарка. — Ну, прислуга, и не стыдно это тебе? — воскликнул Клянчин. — А чего ж тут стыдиться-то? Вы ж не постыдились завести меня в такое место, где всякая девушка подохнет со скуки. Мы из своей деревни ушли, чтоб там в городу было весело и чтобы жить можно было по-полированному. А тут, надкось, опять деревня, да еще хуже нашинской. У нас в Нашинской деревне, по крайней мере, хоть свой дом есть, с родственники имеются. А здесь даже не с кем и путного слова-то перемолвить. Сами прислугу надули, да еще ее и стыдиться заставляют. Клянчин промолчал и попробовал сам снимать вместе с мужиком диван с воза. Но мужик был пьян, и руки его действовали плохо. Диван зацепился ножкой за край телеги и полетел с воза. — Тише, тише! — закричал Клянчин, но было уже поздно. Диван лежал с отломанной ногой на земле. — Воля ваша, а надо за мужиками послать на деревню, — сказал мужик. — Или давайте-ка я в кабак сбегаю, там, наверное, наши сидят. За вино живо помогут. Пожалуйте, сударь, на сороковку. — Да уж на сороковку потом. Надо сначала разгрузиться. — Эх, барин, должен же я мужиков чем-нибудь заманить, а то не поверят, подумают, что задарма. Вы говорите потом. Потом-то особь статья, потом-то мы это знаем. — Да ведь ежели тебе дать на сороковку, ты и сам пропадешь в кабаке. — Зачем же пропадать? Я живо. Малость выпью с устатку и сейчас же мужиков приведу. Будьте покойны. Пришлось ждать. Мужик отправился в кабак и через четверть часа явился с пятью мужиками. — Да куда ж ты столько народу-то ведешь? — вскричал Клянчин. — Тут много что двоих нужно, а то вдруг пятеро. — Ничего, они помогут. Они рады постараться для барина, — дал ответ мужик возница. — Для барина в лучшем виде, — отвечали хором мужики. — С приездом, ваша милость, дай бог счастливо. Митрофан, берись. Кузьма, залезай на воз-то. Надо для барина постараться. Барин нас в лучшем виде попочет. Барин человек хороший. Воз был разгружен, но мебель представляла из себя самый жалкий вид. Ничего не стояло, ибо все было без ног. — Ну, как тут жить-то? Все поломано! — чуть не плакала Клянчина. — Да ведь уж переезд к сударыне, переезд к завсегда, — утешал ее мужик-возница. — Сколотитесь и будет чудесно. Плотники запустят вам тут гвоздье хорошее, и будет еще крепче нового. — Да что ты толкуешь? Как в буковые гнутые стулья гвозди запускать? В лучшем виде сумеют. Не прикажете ли за ними забегать? Они теперь на постоялом ужинают. Ничего не надо, ничего. Мы сами. Вот тебе расчеты и поезжай с Богом. Мужик-возница принял бумажку и стал ее вертеть. — А за поломку телеги? — спросил он Клянчина. — Да ты в уме ли? Ты у меня всю мебель изувечил, и я с тебя ничего не требую. Благодари Бога, что я за поломанную мебель ничего не вычитаю. — Да как же так, барин, помилуйте, ведь я по дороге к кузнецам в двух местах полтора рубля. Нет уж, вы как хотите, а хоть рубль подавайте. — Пошел вон, вот тебе весь мой сказ. — Позвольте. — Да не, что это возможно, я судиться буду. Мировой от нас в пяти верстах. — Судись, сколько хочешь. Ты про встречный иск слыхал? Ты на меня предъявишь иск в рубль за поломку телеги, а я на тебя подам иск в 15 рублей за поломку мебели, коли уж на то пошло. — Вот мы посмотрим. — Поглядим. — Эх, господа! «Это господа!» Мужик-возница принялся ругаться. «Ой, уж захотел ты от наших господ!» Вмешалась язвительно кухарка. «Ты еще чего?» — крикнул на нее Клянчин. «Молчать! Смеешь еще становиться на сторону подлецов? Хороша прислуга, нечего сказать. Нет, я потерял с тобой всякое терпение». Завтра тебе паспорт в руки и расчет, и черт с тобой. Поезжай в город. И без вас бы ушла, к тому и гну. Хорошо, что сами догадались. Здесь жить так содри подохнешь. Довольно. «А нет, сейчас убирайся вон и ночуй, где хочешь», — подскочил к кухарке со сжатыми кулаками Клянчин. «Потише, потише, барин. Насчет оскорбления личности-то мировой судья есть, и потом не расхлебаетесь», — спокойно отвечала кухарка. «Мужички почтенные будут свидетелями». «Так надо же хоть начать с вас», — возгласил мужик-возница, все еще не трогаясь со своим возом. «Да ведь я тебе только сейчас дал на сороковку», — проговорил Клянчин. «На сороковку вы дали для земляков, чтоб вот их сюда на помощь привести. А на чай после расчета — это уж даже положение». «Где такое положение? Где?» — горячился Клянчин. «Укажи мне его». «Так как же, даже закон. Это уж не нами поставлено». «Вот тебе пятиалтынный, и чтобы живо с глаз моих долой». «Да вы прежде земляков-то рассчитайте. Ведь они за что-нибудь да помогали же воск разгружать». Все еще не унимался мужик-возница. Земляки стояли и переминались с ноги на ногу. Клянчиный им протянул двугривенный. — Это на всех-то? — недоверчиво спросил рыжий мужик с лысой головой. — Конечно же, на всех. — Да полноте, барин, шутите, ведь нас пятеро. Прохор нас за четверть сманил. Пойдем, говорит, помогать мебель разгружать. Барин четверть поставит. — Да что он, в уме, что ли? Или я уж сам сошел с ума? — Да уж это я не знаю, но мы так и думали, что четверть. А иначе с какой же стать-то? — Ступайте вон! У Клянчина от злости голос пересип, и во рту показалась пена. Мужики не уходили. — Да как же идти-то? Ведь нас пятеро, а вы вдруг двугривенный. Помилуйте, присылаете звать и вдруг обсчитывать. — говорили они. — Не что это благородно, не что это по-господски. — Дайте уж хоть на две бутылки на пятерых. — Вот еще двугривенный, и чтобы духу вашего больше здесь не было, — бросил мужикам Клянчин деньги. Те деньги взяли, но не уходили и принялись ругаться. Кухарка стояла на крыльце, подбоченившись, и со злорадством улыбалась на эту сцену. Клянчин, окончательно растерявшийся, не знал, что делать. Наконец он попробовал обратиться к защите мелочного лавочника и послал за ним няньку. Явившийся лавочник разогнал мужиков. — И охот вам, сударь, была вязаться с нашей деревенской культипой, — сказал он в виде наставления. — Не без чего ж я всю деревенскую шляющуюся команду со двора гоняю. Я вашу ж милость берегу. Обращайтесь ко мне в лавку, коль вам что понадобится, и всякую вещь вам мои молодцы исполнят в лучшем виде. Чуть что, прямо в лавку. А мы в книжку запишем, и потом при расчете чудесно. И нам-то приятно, да и для вас спокойнее. Клянчин слушал и тяжело дышал. Он был взбешен.